Глава 9. Грацию трясло от пережитого страха. Слезы не заканчивались. Отвар из трав не помог, и Мария была вынуждена вызвать доктора. Тот напоил девушку успокоительным, и она уснула. Домработница, присматривающая за ней все это время, спустилась в гостиную, где сидел поникший Ким, и вздохнула. «Ты как?» «Нормально». «Что же теперь делать?» — задумчиво промолвил волк. «Не знаю, но думаю, в этот дом пришли трудные времена. Давай я покормлю тебя ужином». «Не хочется совсем есть, когда босс приедет», — уточнил Ким. «Думаю, к завтрашнему утру будет тут. Я уже решила, что эту ночь останусь здесь. Мало ли, Грации понадобится помощь». «Спасибо». Вздохнул волк. «Сейчас заварю нам чай». Женщина направилась в сторону кухни. Ким проводил ее взглядом и зажмурился, невольно подумав о том, какой будет встреча с боссом. Он просто не знал, как оправдаться, ведь на самом деле нарушил прямой приказ. Эдгар Хант был в ярости. Волка буквально выворачивало от мысли, что кто-то посмел посмотреть на его женщину, которая принадлежала ему и душой, и телом. Бросив все дела, он поспешил вернуться домой, прекрасно понимая, что случилось то, чего он больше всего опасался. Волк поверить не мог, что его страхи ожили, и в глубине души надеялся на ошибку, которая могла произойти из-за случайности. Из аэропорта он мчался в особняк, постоянно подгоняя водителя, который и так гнал машину на повышенной скорости. «Быстрей, быстрей!» Эдгар торопился домой, чтобы обнять свою Грацию. Свою. «Да поторапливайся же!» Едва оборотень подъехал к дому, он, не выходя, бегло осмотрел территорию, оценивая обстановку. Мария не подвела и с точностью выполнила все указания. Охрана была повсюду. Особняк превратили в крепость, и теперь точно ни одна живая душа не смогла бы тайно пробраться на закрытую территорию. Мужчина вышел из машины, приветственно кивнув охранникам, и быстро вошел в дом, прошел в гостиную, и первым, на кого наткнулся, был Ким. В ярости, схватив своего помощника за грудки, Хант тряхнул его и прорычал. «Ты подвел меня! Посмел ослушаться!» «Простите», — прохрипел молодой мужчина. «Мне жаль». «Тебе жаль? Жаль?» Не сдержав ярости, Хант со всей силы ударил помощника по лицу. Тот, не ожидая подобного, отлетел к дивану и упал. «Убью!» — прорычал волк. «Эдгар?» Услышав женский голос, мужчина замер. Глубоко вздохнув, он рявкнул. «Мы поговорим с тобой обо всем позже». Ким, поднявшись, вытер кровь с разбитой губы и обреченно кивнул. Эдгар спешно вернулся в холл, где увидел на площадке второго этажа заспанную Грацию. В душе волка все перевернулось. Забыв обо всем, оборотень в один миг взлетел по ступенькам и обнял девушку. «Ты приехал», — прошептала она. «А я подумала, что мне приснился твой голос». «Мне сообщили о том, что случилось», — признался Хант. «Сейчас я должен быть с тобой». Грация сама потянулась к мужским губам, растворяясь в своих эмоциях. Рядом с Эдгаром все тревоги и страхи моментально отступили. Мужчина подхватил ее на руки и решительно направился в комнату. В спальне витал аромат лекарств. Бросив взгляд на прикроватную тумбочку, волк заметил множество флакончиков. «Врач был?» Не то спрашивал, не то утверждал он. «Да, сказал, что у меня нервный срыв и прописал успокоительное». «Правильно». Мужчина уложил Грацию в постель и накрыл мягким покрывалом. «Тебе надо как следует отдохнуть и выспаться». «Эдгар». Девушка погладила его по щеке. «Объясни, что произошло в магазине? Почему тот незнакомец накинулся на Кима? Я спрашивала у Марии, но она отмалчивается. «Милая, поверь, все будет хорошо. Тебе не надо думать об этом. Но...» «Отдыхай, радость моя». Мужчина приглушил свет ночной лампы на прикроватной тумбочке. «Вряд ли смогу уснуть. Как вспомню. Вой, кровь, длинные звериные когти. Это было так страшно». На глазах Грации появились слезы. «Скажи, с Кимом все в порядке? Мария сказала, что он так и не вернулся домой». «Уже вернулся», — скривился Эдгар. «Я же говорю, все в порядке. Не думай ни о чем». Мужчина поднялся и тут же услышал. «Не уходи, пожалуйста». «Радость моя, мне надо принять душ, и я тут же вернусь». «Хорошо». Оборотень выскользнул в свою спальню. Волк внутри него злился, ведь его хрупкий мир вот-вот будет разрушен. «Не отдам», — решил Эдгар и стал сдирать с себя одежду, искренне надеясь, что прохладный душ хоть немного остудит пламя ярости в его крови. Шагнув под тугие струи воды, оборотень начал мысленно просчитывать всевозможные варианты развития событий, и ему стало очевидно, что он должен прежде всего заручиться поддержкой влиятельных людей, которые встанут на его сторону. Когда мужчина снова заглянул в спальню Грации, девушка уже безмятежно спала, крепко обняв руками подушку. Присев на корточки, волк глубоко вдохнул ее запах и разочарованно поморщился. Тяга к этой женщине была настолько сильной, что буквально сковывала его изнутри. Много раз Эдгар пытался почувствовать в девушке аромат истинной пары, и каждый раз понимал, что это точно не Грация. Болезненная привязанность вызывала много вопросов, которые черный волк предпочитал не замечать. Но теперь... Оборотень надеялся на чудо, но зверь вновь дал понять, что эта женщина не его половина. И тем не менее, только от одной мысли о том, что может ее потерять, волк тихонько зарычал. Поглатив спящую Грацию по лицу, Эдгар невесомо коснулся губами женского плеча и прошептал: «Спи, радость моя, спи, а я укрою тебя от всех невзгод. Тебе нечего бояться, когда ты рядом со мной». Резко поднявшись, мужчина направился в свою комнату. Спешно переодевшись, он спустился вниз. Ким встретил его настороженным взглядом. Разбитая губа уже зажила благодаря быстрой регенерации оборотней. «Садись», — приказал Эдгар, кивнув на диван, а сам занял место в кресле. «И рассказывай, мне нужны подробности». После экзамена Грация попросила отвезти ее в кафе мороженое, и я не смог ей отказать. Ким виновато посмотрел на босса. «Простите». «Как вы оказались в торговом центре?» «Девушка хотела купить подарок для вас». Эдгар сжал руку в кулак, сдерживая свою ярость. Он не мог поверить, что его доверенное лицо пошло на поводу у Грации и ослушался прямого приказа. «Дальше». Оборотень недовольно поторопил помощника. «Не успели мы войти в бутик, как наткнулись на белого волка. Он сделал стойку на девушку, словно она его истинная пара. Началась драка. Сотрудница магазина помогла Грации сбежать и привезла ее домой». Ким посмотрел на босса. «Поверьте, я даже предположить не мог. Зато я мог». Эдгар треснул кулаком по подлокотнику кресла, одним ударом переломив дерево. «И оставил четкие указания». Хант сверлил помощника недовольным взглядом, впервые чувствуя свою беспомощность перед сложившимися обстоятельствами. В комнате повисла тишина, гнетущая и весьма опасная. Ким настороженно следил за боссом, в любой момент ожидая нападения. Мужчина понимал, его вина велика, но разве он знал, что Грация самой Луной уже предназначена кому-то из оборотней? «Кто тот волк?» — — уточнил Эдгар. «Не знаю», — признался молодой мужчина. «Но его зверь обладает мощной подавляющей энергетикой. Мой зверь с трудом смог ему противостоять». «Плохо», — выплюнул Хант. «Значит, это кто-то из высшего сословия». «Он пытался выяснить, где найти девушку, но мне удалось его обмануть и уйти», — признался Ким. «Думаю, этот незнакомец от своего теперь не отступит и весьма скоро выйдет на меня», — Эдгар промолвил задумчиво. «А значит, надо действовать на опережение». «Что я должен сделать?» Хант прищурился и выдал. «Подадим жалобу. Члены высшего совета должны узнать от нас, что на мою женщину было совершено нападение, и если бы не ты...» «Девушка-человек, и встреча с разъяренным волком для нее могла плохо закончиться. Тот, кто покусился на мое, должен поплатиться». «А если она для него истинная пара?» «Пусть докажет. Он проявил несдержанность, напугал Грацию. Теперь она в ужасном состоянии. Совет ограничит их общение по моей просьбе, а там будем решать проблемы по мере их поступления. Ты виноват в создавшейся ситуации». «Я скажу все как надо», — решительно заявил Ким. «Еще бы», — хмыкнул Эдгар. «Твоя ошибка может стоить тебе жизни». Молодой мужчина невольно дернул узел на галстуке, прекрасно понимая, что Хант говорит на полном серьезе. Он даже не сомневался в его словах. Мария осторожно заглянула в гостиную, опасаясь помешать разговору. «Что случилось?» — уточнил Эдгар, заметив женщину. «Может, принести вам завтрак или кофе?» «Да», — кивнул мужчина. «Взбодриться сейчас не помешает. Кофе будет весьма кстати». Домработница поспешила на кухню. Эдгар пристально посмотрел на Кима и вздохнул. «Нам надо накидать приблизительную хронологию событий. Ты не должен ошибиться ни в одной мелочи». «Я понимаю», — согласно закивал мужчина, выдохнув с облегчением, осознав, что гнев хозяина отступил. Хант принес блокнот и положил его перед помощником со словами: «Записывай». Когда Мария принесла кофе, уже был готов схематичный план, который оставалось только наполнить красками, чтобы каждый член совета осознал, что пришлось пережить бедной девушке, совершенно не готовой к подобному зрелищу. «Еще указания будут?» — уточнила Мария. «Приготовь что-нибудь вкусненькое из того, что любит Грация, и можешь идти домой. Будем считать, что у тебя выходной», — промолвил Эдгар. «Спасибо», — поблагодарила женщина. Он вновь вернулся к разговору со своим помощником. Мужчины обсудили все до мелочей, а когда часы пробили 8 утра, Хант промолвил: «День предстоит трудный. Нам надо пару часов отдохнуть». Ким согласно кивнул. Поднявшись в спальню, Эдгар быстро разделся и скользнул к Грации. Крепко обняв, он закрыл глаза и мысленно улыбнулся, когда девушка прижалась к его груди и во сне пробормотала: «Ну, наконец-то. Я уже устала тебя ждать». Грация проснулась будто по щелчку. Открыв глаза, она посмотрела на пустую половину кровати и вздохнула. «Наверное, мне приснилось, что Эдгар вернулся». С грустью подумала девушка и замерла, потому что услышала движение в соседней комнате. Вскочив, Грация бросилась в спальню своего возлюбленного. Распахнув неплотно закрытую дверь, она увидела Эдгара, стоявшего перед зеркалом. На мужчине был одет строгий официальный костюм стального цвета. Так он обычно одевался только на очень важные встречи. «Доброе утро, радость моя», — поздоровался оборотень, обернувшись. Одно мгновение, и девушка прижалась к нему. «Я подумала, что твое возвращение мне приснилось», — призналась она. «И даже успела расстроиться, ведь так хотелось тебя обнять». Волк, прижимая ее к себе, улыбнулся. Ему были приятны слова той, кто занимала все его мысли. «Ты уезжаешь?» Грация, чуть отстранившись, заглянула ему в глаза. «У меня назначена встреча. Несмотря ни на что, дела не терпят отлагательств». «Скоро вернешься?» «Как только смогу». Оборотень наклонился и коснулся ее губ поцелуем. «Поверь, мне и самому никуда не хочется ехать, но надо». «Позавтракаем вместе», — предложила девушка. «Уже не успеваю. Мне действительно пора». «Я провожу тебя», — послышалось в ответ. Эдгар хмыкнул, а потом, наклонившись, шепнул. «Только оденься, а то и Киму, и водителю не поздоровится. Ты моя, и никто не должен видеть то, что предназначено мне одному». Грация счастливо улыбнулась. «Знаешь, никто на твое и не покушается». И быстро скрылась в своей комнате. Улыбка моментально сползла с лица Эдгара. Закрыв глаза, мужчина глубоко вздохнул, пытаясь погасить ту ярость, что вновь вспыхнула в его груди. «Не отдам». В голове билась мысль, от которой все болезненно скручивало внутри. Накинув длинный халат, Грация заглянула в спальню. «Идем». «Конечно, милая». Когда они спустились вниз, Ким уже ждал босса в холле. Увидев помощника, Грация невольно улыбнулась. «Доброе утро», — поздоровался молодой мужчина. Эдгар просто кивнул ему, а вот девушка выдохнула. «Как ты?» «Все в порядке», — послышалось в ответ. «Этот ненормальный не навредил тебе?» «Нет». Ким качнул головой и первым выскочил из дома, желая убежать от подобного допроса. Он понимал, что ему лучше помалкивать, потому что босс явно не собирался посвящать свою женщину во всю сложность создавшейся ситуации. Грация проводила Эдгара до машины. Перед тем, как сесть, Хант притянул ее к себе и жадно поцеловал, словно клеймя. В этом поцелуе не было нежности, только неприкрытое желание и опаляющая страсть, почти причиняющая боль обоим. Девушка задыхалась, чувствуя себя щепкой в непокорном безжалостном огне. С трудом отстранившись, оборотень погладил ее припухшие губы большим пальцем и выдохнул. «Решу все вопросы и уедем на острова. Там будем только ты и я». «Согласна», — послышалось в ответ. Эдгар резко сел в машину, понимая, что ехать нужно, и рыкнул на водителя. «Поехали. Нам надо поторопиться». Закрыв глаза, оборотень боролся с самим собой. Собственнические чувства в нем так обострились, что он мог наломать дров, а в данном щекотливом деле нужна была холодная голова и здравый ум. Эдгар прекрасно понимал, ему придется очень постараться, чтобы выиграть, и как-то подсознательно отметал тот факт, что если Грация действительно истинная для Белого Волка, то по закону Луны и общества ему придется отступить. Ведь такой союз священен. «Ты все помнишь?» — уточнил мужчина у притихшего Кима. «Да». Он автоматически посмотрел на босса. Тот сидел, закрыв глаза, и, казалось, полностью расслаблен. Только вот пальцы его рук были так напряжены, что побелели костяшки. До главного правительственного корпуса они доехали в полном молчании. Эдгара Ханта здесь хорошо знали. Он, как ледокол, плыл по многочисленным коридорам. Многие при встрече с ним здоровались с поклоном, явно опасаясь этого оборотня. Ким следовал за ним шаг в шаг, бегло оглядываясь по сторонам. Простым смертным сюда хода не было, и он поверить не мог, что сейчас встретится с высшим советом, который по факту управляет этим миром. Сердце в груди молодого оборотня взволнованно билось. Они молча на лифте поднялись на последний этаж и оказались в огромном светлом холле. Через стеклянные стены город был виден как на ладони. За единственным столом сидела белокурая голубоглазая волчица, поражающая своей красотой. Ким даже на мгновение опешил, разглядывая красавицу. «Доброе утро!» Она приветственно кивнула. «Вас уже ждут, проходите». «Спасибо, Эмили». Эдгар решительно направился к темной дубовой двери. На мгновение он обернулся, пристально посмотрев на замершего Кима, оборотень рявкнул. «Не о том ты сейчас думаешь!» Волк встрепенулся и поспешил вслед за своим боссом. За дверью оказался офисный кабинет. За круглым столом сидело трое мужчин весьма преклонного возраста. От их мощной энергетики Киму невольно захотелось согнуться до самой земли. «Альфы и старейшины», — подумал волк, не веря в то, что сейчас перед ним оборотни из древней легенды, которую он всегда считал выдумкой. Среди его народа жила старая сказка, в которой рассказывалось, что когда-то в этот мир пришло трое волков, мощные альфы, белый, черный и бурый. Именно на их плечи легла ответственность за последующие события. Именно они навели порядок и установили рамки как для людей, так и для новых жителей – оборотней. За вековую мудрость, понимание, справедливость их прозвали старейшинами. Ким считал, что вожаков стаи просто выдумали, но теперь понимал, что это совсем не так. Невольно молодой мужчина украдкой разглядывал их. Волки были очень старыми, их головы давно покрыла седина, и лишь один из присутствующих на первый взгляд казался чуть моложе остальных. В его темных волосах ниточек серебра было не так много, и они скорее облагораживали его, чем старели. От колючих пристальных взглядов древних оборотней Киму было не по себе. Зато Хант, словно не замечая ничего, кивнул и поздоровался. «Доброе утро, старейшины!» «Эдгар, рада тебя видеть!» Промолвил седовласый голубоглазый старик, чьи глаза, несмотря на преклонный возраст мужчины, не потеряли своей ясности и невероятно яркого оттенка неба. «Зачем ты просил о встрече? Что произошло?» «На мое имущество было совершено нападение. Я хочу, чтобы вы об этом знали». «Вот как!» — крякнул черноглазый мужчина с пронзительно острым взглядом. Его лицо было расчерчено глубокими морщинами, но при этом он не потерял свои силы. Энергетика власти буквально кружила вокруг него. Расстегнув пуговицу на темном пиджаке, он откинулся на спинку кресла и уточнил. «Ну и кто этот наглец? Кто посмел тронуть то, что принадлежит тебе?» «Не знаю». Эдгар отодвинул кресло и уселся в него. Старейшины даже не обратили внимания на это. Ким невольно задумался, почему его босс ведет себя так своевольно перед теми, кто считается легендой. Ответ был очевиден. Он по какой-то причине приближен к ним, что может позволить себе подобное поведение. «Как это случилось?» — поинтересовался кореглазый оборотень с необычным объемным седым пушком на макушке. На его руках сверкали различные побрякушки из золота и камней, а в ухе молодой волк насчитал 7 колец. Видимо, старейшина старался не отставать от моды и двигался с ней в ногу, а может, даже обгонял. «Я был в отъезде, поэтому будет правильным, если вы все узнаете из уст непосредственного участника». Эдгар обернулся на своего помощника. «Ким, расскажи, как все было». Чувствуя себя учеником перед строгими учителями, волк стал рассказывать тщательно отредактированную историю, как можно сильнее сгущая краски. «Мы только вошли в бутик, как наглец заявил, что девушка должна пойти с ним. Грация так перепугалась, что едва не упала в обморок. Мне пришлось кинуться в драку, дабы защитить имущество своего начальника». «И кем был тот волк?» — уточнил голубоглазый старейшина. «Не знаю», — честно ответил Ким. «Мы никогда с ним не пересекались раньше». «Возможно, есть объяснение его такому неподобающему поведению», — предположил кореглазый оборотень. «Ведь он не может не знать наших правил, как и то, что чужое имущество неприкасаемо. Этот незнакомец ведь почувствовал на девушке запах постороннего самца, не так ли?» «Грация моя женщина», — холодно произнес Хант. «И мне не интересны причины столь странного поведения взорвавшегося наглеца. Девушка теперь в ужасном состоянии. Ее всю ночь отпаивали успокоительными, даже пришлось вызвать врача. Неизвестно, как эта встреча теперь отразится на ней. Думаю, вам не надо объяснять, что значит хрупкая человеческая психика». Трое старейшин как-то одновременно кивнули. «Я даже не требую найти этого волка, потому что если встречу его сам, то разорву на куски. Но вы должны знать, что появились молодые смельчаки, которые нарушают наши законы. Думаю, вы и сами понимаете, что именно строгие правила когда-то помогли удержать этот мир в согласии и равновесии». Оборотни нахмурились, а потом голубоглазый пожилой мужчина задумчиво промолвил. «Эдгар, спасибо тебе. Ты всегда стоял на страже наших порядков, и, надеюсь, так и останется. Позаботься о своей женщине, а мы примем все меры, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась». Хант поднялся и величественно кивнул. «Спасибо, что выслушали и услышали. Этот мир пережил много дрязг, и война между волками нам не нужна. Спасибо за вашу мудрость». «Ты подумал над нашим предложением?» — уточнил темноглазый оборотень. «Да», — Эдгар склонил голову. «Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Старейшины довольно улыбнулись. Хант быстро вышел из кабинета. Ким старался от него не отставать. Когда они вошли в лифт, молодой волк не удержался и спросил. «Кажется, поверили?» «Все не так просто». Эдгар поджал губы. «Надеюсь, что старейшины встанут на мою сторону, ведь я дал согласие. Но пока остается только ждать». «Согласие?» — уточнил Ким. Хант не потрудился ответить, сделав вид, что не слышит вопроса. Молодой мужчина моментально понял, это что-то очень важное. И лучше в эту сторону ему не лезть.